Глава 63. В отличие от Бэкстрёма, Дан Андерсон провел Национальный день Швеции в своем офисе в штаб-квартире СЭПО в большом здании полиции на Кунгсхольмене. Он сидел там с раннего утра и постоянно контролировал ситуацию с 30 объектами защиты, за которые нес ответственность в этот день, и в самом верху в его списке, как обычно, стояли король, королева, кронпринцесса и еще четверо членов королевской семьи. Как часто случалось ранее, он, похоже, беспокоился напрасно. По мере того, как время катилось к вечеру, он мог вычеркивать одну позицию в своем перечне за другой, а с королевской четой все обстояло столь хорошо, что он уже в 2 часа дня сделал это. Тогда они покинули праздничное мероприятие в музее Скансен и отправились на прием в Стокгольмский дворец, где особенно нечего было опасаться. Около 5 пополудни, по большому счету, все закончилось. Ничего неординарного не произошло. И сам он решил поехать домой, потренироваться немного, посидеть в баньке и закончить день ужином со своей супругой. Но его мечтам не суждено было сбыться. Взамен ему пришлось остаться на работе еще на 2 часа из-за ответа, который он получил из разведотдела по поводу информации Йенни Рогерсон об обороне Ханси Ульрике фон Комере, избитом неизвестным преступником на парковочной площадке перед дворцом Дроттингхольм 17 дней назад. «Черт знает что», — подумал Дан Андерсон, и отправил послание своему главному боссу Лизе Маттей, попросив о встрече с ней уже на следующий день. Он получил ответ от нее на мобильный через 5 минут, когда вошел в лифт, чтобы спуститься в гараж, сесть в автомобиль и поехать к себе домой на один из островов озера Мелорен. 14:00 ЛМ. А больше ничего и не требовалось от нее, подумал Дан Андерсон, подтверждая, что принял сообщение. Особенно если речь шла о Лизе Маттей, которая постоянно присутствовала на работе, совершенно независимо от того, где находилась.